Во второй части нашего служения будет служить мужской хор и оркестр. По левую сторону нашей палатки есть палатки для молитвы. Если кто-то чувствует такое побуждение помолиться о благословении и Божьей поддержке, можно пройти туда и одному уединиться, и с кем-то, может быть, и помолиться. Так что, пожалуйста, имейте это в виду. Сейчас оркестр сыграет музыку, и после этого будет молитва о благословении, и мы продолжим нашу программу. Thank you.